Действие развивается в параллельном мире, где наука сплавлена с магией, и сверхъестественные способности давно никого не удивляют. Их носители делятся на две категории. Исперов, которые в результате направленной мутации получили один, пусть и мощный, дар. И магов, которые могут быть слабее, но диапазон их возможностей куда шире. Юных исперов со всей Японии собирают в единственный образовательный центр. Город под названием Академия. Там и учится главный герой. Тома Камедзё. Дар у парня весьма странный. Его правая рука – универсальный негатор, то есть обнуляет любое парафизическое, магическое или божественное воздействие. А раз так, считает Тома, то и немногие крупицы счастья, посылаемые судьбой, до него просто не доходят. И вся его жизнь – полная невезуха. Его любимая фраза. То на телефон наступит, то не с теми парнями свяжется. То обнаружит на перилах собственного балкона на редкость милое и голодное юное создание в костюме монашки. Юное создание, отъевшись и придя в себя, радостно сообщило, что звать ее Индекс, а родом она из Англии, где бежала из тайного церковного ордена. Братья-монахи заложили в память девушки-волшебницы содержание более 100 тысяч запрещенных магических книг, превратив носителя в живую библиотеку с указателем, то есть Индексом. Естественно, подобную цену сдержали под строгим надзором. А ей не понравилось. Свобода захотелось, понимаешь? В итоге вместе с нежданной гостью Тома прибавилось сразу две проблемы. Первая. По следу беглянки идут могущественные маги-охотники, да и местные авторитеты уже заинтересовались. Вторая. Такой массив информации без регулярной техподдержки вскоре просто убьет носителя. И разбирайся, Камедзё-сан, как хочешь. Вот такое вот невезение. Некий магический индекс. Том 2. Пролог. Обычные дни. Говорят, чтобы понять кого-то, нужно просто посмотреть на содержимое его книжной полки. Горы манги. 8 августа. Тома Камедзё осматривал комнату и понял, что кроме манги на его книжной полке ничего нет. Точнее, не только на полке, но и во всем доме тоже. Чтобы сохранить лицо, Тома Камедзё решил отправиться к железнодорожной станции Академгорода. Купить учебники. Он и в самом деле поехал туда. Подумать только, один учебник стоит 3600 йен. Пробормотал Тома Камедзё, как будто он только что потерпел сокрушительное поражение в Великой Битве. По словам продавца, до вчерашнего дня все учебники продавали за полцены, чтобы помочь с летними экзаменами. Какая неудача. Вот уж действительно, не повезло. Однако это и была обычная жизнь Тома Камедзё. Кроме того, он был очень популярным парнем, просто потому что его друзья чувствовали, что находясь поблизости, он может притянуть всю их неудачу. Как громоотвод. Проблема была в том, что сейчас опасная ситуация. Любой ценой он должен был избежать клейма кого-то с одной только мангой на книжной полке. Конечно, это ненормально. Обычный человек не стал бы переживать из-за этого ненаучного метода, чтобы понять кого-то, нужно просто посмотреть на содержимое его книжной полки. Это из-за того, что Тома Камедзё потерял воспоминания. Конечно, не то, чтобы он забыл все. Он не забыл значение цветов светофора, и он не забыл, как пользоваться телефоном. То, что он потерял, это воспоминания. Знания все еще остались. Это означает, что хотя он помнит, как пользоваться телефоном, его разум начинает размышлять о подобных вопросах. А куда я положил свой сотовый? Или стоп, когда у меня появился телефон? Так называемые знания похожи на словарь. Для примера, можно знать, что яблоко – это плод листопадного дерева семейства разноцветных, которое цветет весной и дает плоды шарообразной формы. Однако, нужно съесть этот плод, чтобы решить, вкусный он или нет. Потому что у него в мозгу нет ежедневных воспоминаний вроде «Я скушал вкусное яблоко в день Х месяца О». Говорят, что причина, по которой это случилось, было то, что из частей, которые управляют памятью, основанной на опыте, в базе воспоминаний, и память ее о значениях в базе знаний была уничтожена только первая часть. Однако не это главная проблема. Проблема в том, что Тома Камедзё хотел знать, каким он был человеком до потери воспоминаний. Даже если ему придется следовать необоснованному методу, чтобы понять кого-то, нужно просто посмотреть на содержимое его книжной полки. Однако это не означало, что Камедзё страдал. Кроме того, Камедзё не был одинок в этом мире, и его не забросило в какой-то неизвестный мир. У него хватало еды и одежды. И у него были приятели, которых он мог называть товарищами. Тома! Возвращаясь домой этим летним днем, девочка, которая была рядом с полуживым Комедио, сердито ворчала, заметив эту неожиданную трату на покупки. Вообще-то, Комедио потратил больше 1000 йен на так называемые нападения. Ей было около 13-14 лет, и любой бы сказал, что она иностранка. У нее были серебряные волосы до талии, и ее кожа была белой, как снег. Ее глаза были зеленые, как изумруды. Несмотря на все это, проще всего было понять, что она иностранка по ее наряду. Она была одета в христианскую монашескую рясу, необычного белого цвета и золотой тесьмой повсюду. Оно выглядело как расписанные золотом чашки, которыми любят пользоваться выскочки. Девочку звали Индекс. Конечно, это было ее не настоящее имя, но именно так все ее называли. Комедио встретил эту девочку в больнице. Нет, это только с точки зрения Комедио он встретил ее в больнице. Но похоже, он уже встречал ее до потери воспоминаний. Хотя Комедио не мог ничего вспомнить о девочке, как он ни старался. Комедио не хотел этого говорить. В тот день, когда он в первый раз встретил девочку, она плакала от радости, глядя на Комедио, лежавшего в кровати. Но эти слезы проливались не для Комедио, что был перед нею, а для Комедио до потери воспоминаний. Комедио не мог разрушить счастье в сердце этой девочки. Чтобы защитить эту теплоту в девушке, Том и Комедио должен продолжать вести себя как Том и Комедио до потери воспоминаний. Это запутанное чувство. Как если бы Том и Комедио стал двумя людьми. Однако девочка под именем Индекс, похоже, не замечала конфликта в сердце Комедио. Хотя, если быть честным, он и не хотел, чтобы она заметила его. Будучи на голову ниже Комедио, она посмотрела вверх, недовольно уставившись на Комедио. Тома, куда могли исчезнуть 3600 йен? Не спрашивай. Что мы могли с ними сделать? Снова спросила девочка. В тот момент, когда Комедио, заткнув уши и закрыв глаза, прокричал «Не спрашивай», чтобы сбежать от реальности, он неожиданно понял, что девочка, идущая рядом с ним, смотрит куда-то в сторону. Из любопытства Комедио посмотрел, куда смотрела Индекс, и увидел перед собой вращавшуюся вывеску магазина мороженого. 8 августа. И поскольку это был жаркий летний день, поскольку поток жаркого воздуха плыл по земле, поскольку Индекс в этом облачении с длинными рукавами должно быть жарко... Я понимаю твои чувства, но потратить 3600 йен это не слишком? Похоже, Индекс была недовольна этими словами, так как она повернулась, чтобы посмотреть на Комедио. Тома, я никогда не говорила, что мне жарко, или что я сейчас свалюсь от солнечного удара. Конечно, я никогда не думала о том, чтобы потратить чужие деньги для своего удовольствия, так что я совсем-совсем не думаю о мороженом. Хорошо-хорошо, я знаю, что монахи не врут, но не надо так потеть и смотреть на меня этими глазами брошенного щенка, ладно? Ты могла просто сказать, что хочешь поесть мороженым в комнате с кондиционером. Стоит такая жарища, а ты все еще носишь это монашеское одеяние, которое не учитывает влияние погоды. Так ты можешь получить солнечный удар. Хотя Комедио казался очень щедрым, он просто пытался сохранить лицо. Количество денег в его кошельке не изменится. Конечно, это не означало, что он даже мороженое не может купить. Но если он сделает это, у него не останется денег, чтобы вернуться домой. Академгород занимает треть Токио. И для Комедио, только что выздоровевшего после тяжелого ранения и слабый Индекс, будет не так просто преодолеть это расстояние пешком. Хотя термин «слабая девушка» может считаться слегка антифеминистическим, но не так много девушек смогут пройти треть Токио пешком. Однако по какой-то причине Индекс казалась недовольной. Более того, становилось все злее. Она нахмурилась и сказала: «Тома, это одежда материализации Господней защиты. Я никогда не думала о том, что в ней будет трудно ходить, жарко, неудобно, или что у нее должна быть летняя и зимняя версия». Точно. Правота и доброта — это две разные вещи, и Том и Комедио ясно понял эту жестокую реальность. И кое-что было действительно странным. Для чего на этом монашеском одеянии с таким экстравагантным дизайном все эти булавки? И помимо этого, я все еще монахиня в обучении. Помимо сигарет и спиртного, мне запрещено есть любые деликатесы. Даже кофе, красный чай, фрукты, сладости и замороженные продукты. Ох, понятно. Сначала я думал сказать, что съесть мороженое – это хороший способ облегчить летнюю жару. Если люди решаются вовлечь религиозные причины, то их невозможно переубедить. Комедио снова уставился на вывеску магазина мороженого. Хорошо, в таком случае нас никто не заставляет есть его. Прежде чем Комедио успел договорить, неожиданно его схватили за руку со сверхзвуковой скоростью. Комедио, который не мог сопротивляться огромной силе пальцев этой девочки, пришлось повернуть голову. Это правда, что я все еще в обучении, и мне запрещено получать излишнее? Тогда нет выбора. Но так как я все еще на обучении, это означает, что я не могу полностью следовать эталону святых, так? Значит, в этой ситуации может случиться так, что немного мороженого случайно попадет мне в рот. Правильно, Тома? Хотя Камедзё действительно хотел очень сильно ее отчитать, сила, с которой девочка сжимала пальцы, становилась все больше, намекая ему больше ничего не говорить. Но наивный индекс не знала, что молчание может быть хуже, чем когда тебе отвечают. В этот момент... Йоу, извиняюсь, что помешал вам в этом важном разговоре. Но кто эта девочка, Камиян? Донесся из-за спины загадочный фальшивый кансайский акцент. Оглянувшись, он увидел странную личность, чей голос был еще более странным. Ростом 180 сантиметров, голубые волосы, сережки. Он был слишком странен, чтобы быть чудиком. У Камедзё до потери воспоминаний действительно был такой друг? Не мог не спросить Камедзё. Камедзё чувствовал, будто он считает нотации кому-то другому, хотя он проклинал сам себя. Даже если из-за полной потери воспоминаний я не помню, что меня связывает с ним, не следовало лучше выбирать друзей. Что случилось, Камиян? Почему ты смотришь на меня, как на незнакомца? Летняя жара отшибла тебе память, не? Что? Камедзё был шокирован, а Агами Пирс, однако, махнул на это все рукой. Я просто шучу, приятель. Потеря памяти — это ведь особый привилегий для этих радиодевушек, так ведь? Затем Агами Пирс положил руку на плечо Камедзё, хотя жара стояла страшная. Йо, Камиян, кто эта девчонка? Откуда ты знаешь такую мелкую девчонку, не? Она твоя кузина, не? Не похоже. И не похоже, что ее серебряные волосы унаследованы от твоих генов, не? Самая большая проблема с этим парнем была в том, что его шепот был настолько громким, что это уже был даже не шепот. Камедзё бросила в холодный пот, беспокоясь, не взбесится ли стоявшая рядом с ним девочка из-за слова «мелкая». Но, к счастью, похоже, не в этот раз. С моей точки зрения, эта девчонка спрашивает у тебя дорогу, не? Так? Но твой английский все еще как изолированная страна. Наверное, для тебя это довольно труднее. Постой, а эта девочка из англоговорящей страны? Камедзё также не понимала, о чем он говорит. Что касается Индекс, возможно, она привыкла, что ее называют мелкой. Казалось, что ей совершенно все равно, и она только злобно взирала на заходящее солнце. Возможно, она так разозлилась, что не хотела ничего говорить. Кстати говоря, Камиян, я не знаю, где ты встретил эту девчонку, не, но не расслабляйся только поэтому. Кроме того, у тебя было 16 лет доверия и хорошего поведения, не, так что ты должен знать, что простая встреча с девчонкой невозможна. Разве это не как в любовных комедиях? Та, на кого ты западаешь, всегда кто-то похож на твою молодую маму. Если такое событие случится, никакой надежды не останется. Об этом действительно жалко думать. Камедзё вздохнул с облегчением. Хорошо, что это не случай из этих старомодных драм. В этот момент Огами Пир сказал. Постойте, может это ловушка с переодеванием, и она парень? Разве ее грудь не слишком мелкая? Мгновенно Камедзё показалось, что он услышал, как вскипела кровь в ее жилах. Камедзё едва сдержал душераздирающий крик. Похоже, хотя эта девочка могла стерпеть, когда ее называли мелкой, она не могла стерпеть, если ее называли парнем. Камедзё казалось, что он слышит, как скрипя зубами, она едва сохраняет улыбку. Какая невезуха! И только Камедзё хотел прокричать это как... Ой, Камиян, как по-настоящему хорошие парни вроде нас могут стать хорошими друзьями с 3D-девчонкой? Это точно будет плохой концовкой. Я вижу это. Как только Камиян снимает последнюю часть одежды с девчонки и переходит к моменту для 18 старше, тебе неожиданно открывается правда. И ты в шоке падаешь с кровати, не? Ты же шутишь, да? Не говори мне, что ты действительно так думаешь. Она действительно девчонка? Как скучно. Радостно сказала Огами Пирс. Значит, твоя встреча точно была ненормальной, не? Так? Камиян, хотя ты всегда был хорошим парнем, не? Которого никто не любил. Ты не можешь просто так взять и похитить девчонку, знаешь? Такая безрассудная храбрость загорится на этих досках объявлений, когда ты оставишь их тут, ня. Придурок, прекращай так шутить. Да кто такое сделает? Вообще-то, по поводу похищения. Камедзё действительно не помнил, как он ее встретил. Этот человек перед тобой просто нахлебница. Все по военному согласию, сержант Дано. Нахлебница? Нахлебница? Камиян, ты только что добавил просто... невероятно ценной девочке на хлебнице? Камиян, ты как младшеклассник, который только что объелся закусками и забыл о существовании риса. Заткнись! Как по-твоему это можно описать, кроме слова «просто»? С каких пор эти романтические сцены так часто случаются в повседневной жизни? Ты знаешь, в каком кризисе мои финансы из-за этого человека прямо перед тобой? Даже домовой лучше, чем этот человек! Когда Камедзё прокричал эту фразу, он неожиданно кое-что понял. Конечно, девочка по имени Индекс стояла рядом и все слышала. Эх! Камедзё в ужасе оглянулся. Индекс улыбалась. Она улыбалась, как Дева Мария. Но ее лицо позеленело, как огурец. Это плохо. Не зная, что сделал бы Тома Комедиода потери воспоминаний, он не знал, получится ли у него успокоить Индекс в этой ситуации. «Если бы я не потерял воспоминания, как жаль!» – подумал Комедио. «Тома!» – сказала Индекс с идеальной улыбкой. «Все кончено», – подумал Комедио, но не мог ничего сказать. «Я монахиня, присоединившаяся к британским англиканам. Покайся сейчас или навсегда успокойся с миром». Монахиня сделала крестное знамение перед грудью и сложила ладони. Так как ее улыбка была слишком идеальной, все понимали, что это притворство. Комедио бессознательно захотел схватиться за голову и закричать. «Это была бомба». «Нет, это была не взорвавшаяся мина. Если я буду неосторожен, она может взорваться, и это станет концом моей жизни», — говорили Комедио его инстинкты. «Что мне делать? Что же мне делать? Ах, точно, мороженое! Мороженое отвлечет ее!» Совершенно сбитый с толку, Комедио забыл даже как говорить, и мог только безумно показывать в сторону магазина мороженого перед ним. Недоумевая, Индекс посмотрела в сторону, куда показывал Комедио, и замерла. Затем у нее снова появился недоумевающий взгляд. И только Комедио облегченно вздохнул, думая, что смог отвлечь ее внимание, он неожиданно кое-что заметил. Похоже, на автоматической двери висел листок бумаги. А на листке бумаги было написано: «Нашим посетителям, из-за обновления интерьера мы временно приостанавливаем работу. Приносим извинения за любые неудобства». Думая о плохой концовке, Комедио медленно повернул голову в сторону девочки, стоявшей рядом с ним. Улыбка девочки исчезла в мгновение ока. И только Комедио прокричал «какая невезуха», Индекс набросилась на него, как дикий зверь. В итоге они достигли компромисса и договорились о покупке закусок из дешевого ресторана быстрого питания. Конечно, одним только этим Индекс было не удовлетворить, так что Комедио попытался заинтересовать ее удовольствием от еды в комнате с кондиционером, чтобы наконец успокоить ее. Но ресторанчик был полностью забит сегодня. Держа поднос обеими руками, Индекс снова выглядел несчастно и молчала. На подносе было три коктейля: ванильный, шоколадный, клубничный. Хотя Комедио очень хотелось крикнуть: «Тебе настолько хочется пить!», он не рискнул возразить ей из-за опасений за свою жизнь. «Какая неудача», — подумал Комедио. Индекс, чье настроение немного улучшилось после того, как она в одиночку выпила три коктейля, теперь смотрела на тяжелую ситуацию в ресторане, который был полностью забит покупателями. Но температура была настолько высокой, что выйти на улицу было не вариант. Наконец-то они смогли попасть в ресторан, охлаждаемый кондиционером. Так что, кто бы вообще захотел снова выйти на улицу и жариться под солнцем? Сидевшие поблизости ученицы старшей школы, похоже, не понимали отчаяния Комедио, так как продолжали болтать на совершенно обычные темы. «Йо-йо, я слышала, что Анза использовала телепатию на последнем экзамене. Это правда?» «Я слышала, они даже организовали учительское собрание по этому поводу, так что должно быть это правда. Но я также слышала, что на собрании все согласились, что эсперские способности являются частью учебного процесса, так что это не посчитали жульничеством». «О, нечестно, Ня. Я тоже хочу использовать свои силы». «Разве твоя сила не пирокинез?» «Разве я не могу просто поджечь спину учителя и выбить из него ответы?» Возможно, для большинства людей такой разговор был бы слишком ненормальным. Но это Академгород. И это была обыденная часть их повседневной жизни. Так как 2,3 миллиона горожан обладают какой-либо способностью, это можно назвать крупномасштабной группой развития способностей. На самом деле, Комедио Эспер. Он парень, которого называют разрушитель иллюзий. Его правая рука может нейтрализовать любую сверхъестественную силу, даже если это будет божье благословение. «Тома, я очень хочу сесть», — сказал Индекс безжизненным голосом. Пугающе. Это выражение лица монахини означало, что если он не найдет места, она снова набросится на него и искусает. «Так точно!» — крикнул Комедио и рванулся к работнику ресторана, вытиравшему пол. Работник улыбнулся жестокой, профессиональной улыбкой и указал на угол возле окна. «Сесть вместе?» — посмотрел Комедио, куда указывал палец. «А?» Там, за четырехместным столом, при том, что ресторан напоминал железнодорожную станцию в час пик, было большое свободное место, зиявшее в толпе, как огромная дыра. Там, за этим столом, сидела спящая жрица. Шелковистые черные волосы, беспорядочно лежавшие, как щупальца медузы, закрывали лицо жрицы. Да что это за сценарий?» — кричал в глубине души Комедио. «Что-то не так. Что-то точно не так». Радар неудач Комедио предупреждал об этой опасности. Не связывайся с ней, не связывайся с ней. Тебя точно ожидают неприятности. Когда это случится, это будет такое, что потери памяти не отделаешься. Конечно, Тома Камедзё, как невезучий человек, не искал неприятностей. Он закрыл глаза и принял решение. Ладно, пойдем домой. Лучше меня покусает индекс, чем я свяжусь с такой особой. Решившись, Камедзё обернулся, чтобы посмотреть. И обнаружил, что оба его спутника исчезли. Камедзё осмотрелся. Ёлки-палки. Как и ожидалось. Индекс по совету другого работника ресторана уже села напротив этой странной жрицы. У этой девочки действительно отсутствует чувство опасности. Или она просто филантроп? Что касается Огами Пирса, который был рядом с ними, его глаза сверкали. Тебя действительно так привлекают монашки и жрицы? Он честно и правда хотел убежать. Но он не мог. Если он повернется спиной к Индексу и убежит, Индекс может прыгнуть на него как лев и проглотить целиком. И видя, как сверкают глаза Аогами Пирса, он чувствовал, что слишком опасно оставлять эту девочку одну. Но что самое важное, Индекс, жадно глотавший клубничный коктейль, радостно махал ему. Камедзё подумал, что не должен разрушать это счастливое выражение на ее лице. Хотя он так подумал, эта загадочная жрица все еще спала там. Камедзё осторожно подошел к столу. В этот момент плечи жрицы дрогнули. Вот. Ее губы зашевелились. Губы жрицы зашевелились. У Камедзё было плохое предчувствие. Очень плохое предчувствие. Почему? Потеряв свои воспоминания, Камедзё точно не мог ничего вспомнить. Но у него было чувство, что он уже испытывал нечто подобное. Камедзё сглотнул слюну, ожидая, пока жрица заговорит. Потратила все свои деньги и погубила себя.